Глава 10. Саммер. Лиам ждет нас в гостиной, развалившись на диване и уткнувшись в телефон. Услышав стук каблуков, он слегка поворачивает голову в нашу сторону и замирает, заметив меня. Его челюсть буквально отвисает, а взгляд начинает блуждать по всему моему телу. Кажется, он в ауте. Я тут же вспыхиваю и вся покрываюсь мурашками от его реакции. Ни один мужчина еще не смотрел на меня так. Никогда в жизни я еще не выглядела так нарядно. И, возможно, если бы не предпочитала платьем джинсы, уже давно обзавелась бы парнем. И, возможно, даже нормальным. «Минутку, сумку забыла», — возвещает Саша и убегает в свою комнату, оставляя меня одну. Без подруги рядом мне становится совсем некомфортно под прожигающим взглядом Лиама. И я тут же одергиваю платье в безуспешных попытках прикрыть хотя бы коленки. Харрис встает и подходит ко мне с лукавой улыбкой на губах. «Хватит на меня пялиться!» «Ну надо же! Утенок превратился в лебедя!» «А ты умеешь делать комплименты!» Я скрещиваю руки на груди. «Значит, до этого я была гадким утенком для него. И почему я не удивлена?» «Ладно, ты выглядишь очень соблазнительно. И черт возьми, у тебя обалденные ноги!» Лиам подходит ближе, склоняется к моему уху и шепчет. «А еще ты меня возбудила, крошка. И теперь у меня стоит. Слава богу, что обычно я так не выгляжу, и не ношу эти дурацкие платья. Мои щеки заливает краска. Это больше, чем я хотела услышать от Лиама. И он довольно ухмыляется. Какой же он пошлый. Ох уж это красное платье. Я не спешу проверять, действительно ли у него сейчас эрекция. Не так воспитано. Но чувствую, как сгущается воздух вокруг нас. Развязный язык Лиама хоть и смущает меня, но странно заводит. Приятно слышать из уст красивого мужчины, что ты сексуально выглядишь. Я никогда не одевалась так вызывающе, скорее наоборот, старалась быть как можно более незаметной для окружающих. Что тут сказать? Интроверт. Я отхожу от Харриса подальше, потому что стоять так близко к нему слишком волнительно. Я и так чувствую себя голой. Наконец возвращается Саша и берет меня под руку. Все время, пока мы выходим из квартиры и спускаемся в лифте, Лиам демонстративно на меня пялится и прикусывает губу. Я нервничаю. Почему он так смотрит? Как будто впервые видит девушку в платье. Только на улице он отрывает от меня свой взгляд и широким шагом идет в сторону огромного черного рейндж-ровера. Харрис галантно распахивает для нас с Сашей двери. Подруга садится спереди, а я назад. Вновь ловлю на себе взгляд Лиама в зеркале заднего вида. Он подмигивает мне, я в ответ закатываю глаза и отворачиваюсь к окну. Нахал. Его пристальное внимание меня раздражает. Я толком к платью и каблукам не привыкла, а тут еще он заигрывает. Все-таки надо было остаться дома. Мы едем в район Беверли-Хиллз, и через 20 минут автомобиль останавливается перед высоким стеклянным зданием с пентхаусом на крыше, откуда даже внизу слышно громкую музыку и смех. Лиам отдает ключи работнику парковки, и мы заходим внутрь. Повсюду стекло и темный мрамор. Шик, да и только. Девушка за стойкой широко улыбается Лиаму, вероятно, хорошо его знает. И он кивает ей в ответ. Когда мы идем к лифту, я чуть не поскальзываюсь на скользкой плитке, но в последний момент успеваю в панике схватиться за предплечье Лиама, потому что он был ближе всего ко мне. Харрис тут же крепко берет меня за руку и раздраженно обращается к Саше. «Не могла выдать ей туфли попроще?» «Нет у меня туфель попроще!» Она закатывает глаза и нажимает на кнопку вызова лифта. Я чувствую себя в крайней степени нелепо из-за своей неуклюжести. и волнуюсь. Ведь Лиам все еще держит меня за руку и отпускать явно не собирается. Более того, он начинает поглаживать большим пальцем внутреннюю сторону моей ладони, и это место словно пронзает статическое электричество. Мой пульс учащается. Какого черта со мной происходит? Я бросаю короткий взгляд на Харриса и вижу, что он с интересом меня разглядывает, будто изучает, не прекращая гладить мою ладонь. Чувствую, как большой палец замирает на моем запястье, и на лице Лиама расплывается довольная улыбка. Он чуть склоняет ко мне свою лохматую голову, и в мой нос вторгается его великолепный запах. «Твой пульс зашкаливает. Ты меня хочешь», — шепчет Харрис мне на ухо, и я тут же вырываю руку. В этот момент двери лифта открываются, и Лиам в наглую начинает подталкивать меня вперед. «Быстрее двигай своими длинными ножками, крошка!» Все мое тело обдает жаром. «Нет, этого не может быть. Это не мог быть он тогда в аэропорту. Развить эту мысль и спросить его об этом я не успеваю. Мы поднимаемся на 65-й этаж, попадая в самый эпицентр веселья.